Картина 11. Жан. Столик, за которым Жан дожидался жену, был дальше всего от взрыва, да еще заслонен пальмой в катке. И все равно поразительно, что Жан не погиб мгновенно, как остальные. Он даже не потерял сознание. Воздушная волна швырнула его о стеклянный шкаф с бутылками. Острый осколок пробил бок. Треснули 4 ребра и позвоночник. Во многих местах полопались кровеносные сосуды. Но сердце не остановилось. Лежа на спине, Жан ничего не видел, кроме клубов черного дыма. Боли он не чувствовал. Что случилось, не понял. Все силы ушли на то, чтобы вдохнуть, а потом выдохнуть. Жану казалось, что какая-то могучая сила тянет его к потолку, но поддаваться ей ни в коем случае нельзя. Вот он и не поддавался. Потому что... Жанна. Мысль была странная, куцая, но только она его и держала. Потому что Жанна. Потому что Жанна. Нет. Нет. Никак.